Глава 18. «Знаешь его?» — спросил я Алису. «Знаю», — кивнула она. «Дыль. Законник». «Законники, если я не забыл, это те, кто гоняется по территориям за нарушителями свода законов загона. Некоторое время назад я и сам был таким же законником. Правда, недолго. Разве он мерзлому не подчиняется?» «Подчинялся до известных событий. Потом перестал. Я думала, он до сих пор верен отцу. Он всегда относился ко мне хорошо». «Как он тебя нашел?» «Я сама с ним связалась». Взгляд ее стал виноватым. «После нашей неудачи, когда ты пропал... Дон, я действительно думала, что он на нашей стороне. А ты пропал, и тебе было плохо. Я сообщила ему, где нахожусь, попросила помощи, он приехал». «Понятно. Дальше не объясняй». «У него ключ в кармане». Алиса тряхнула цепью. «Только сейчас я заметил, что она тоже скована. Руки свободны, но лодыжки крепко обтягивали кольца кандалов. Я обыскал карманы Дыля, вынул ключ, открыл замок. Подсеменил фломастер с автоматом щитовода в руках. Парень зря времени не терял. Я передал ему ключ, пускай освобождается сам. Дыль начал приходить в себя. Действительность давалась ему с трудом. Он перевернулся на бок, закашлял, сплевывая кровь. Обвел нас взглядом, зацепился глазами за труп цимбала и искривился. «Сука, какая же ты... Как же ты... Просек. Я не так написал что-то». Я присел перед ним на корточки, взял за волосы и притянул к себе. «Просек, потому что мыслишь ты в одной плоскости, а мир, представь себе, многоуровневый, и таким дуракам, как ты, в нем не место. Меня один момент только интересует. Вот ты жил, люди тебя уважали, претензий не имели. А беда пришла, и ты сразу на другую сторону перебрался. Да? Почему?» Злость заполнила грудь. Мне хотелось резать его на лоскуты. Этот человек причинил боль моей женщине. Такое оставлять без внимания нельзя. Но я не квартирант. Людей свежевать не обучен, да и не привычен. Хотя некоторых не то что можно, нужно, вот как законника этого. Он чувствовал мою злость, поэтому говорить старался тихо, выбирая выражения. Может быть, надеялся, что я отпущу его или просто подарю легкую смерть? «Ну, так получилось. Бес попутал. Радность». Он перевел взгляд на Алису. «Простите, Алиса Вячеславовна. Ей-богу, разум затуманил. 2,5 миллиона, вы же понимаете. Не все с таким искушением». Он выдохнул и посмотрел на меня. «Ну, заканчивай давай». «Как скажешь, дорогой», — кивнул я. И, продолжая держать его за волосы, поволок к лесу. Когда вернулся, фломастер уже очистил расщелину от трупов, а вещи и оружие собрал в одну кучу. Алиса хлопотала над гномом. Великану досталось здорово. Законники прикинулись овечками, выбрали момент и отбили ему все, что можно было отбить. Среди вещей нашли оживитель, и Алиса занималась лечением. До утра мы перетаскали трупы подальше в лес. Крови пролилось изрядно. В кустах я заметил пару язычников. Один вытянул шею, принюхался и при этом как будто улыбнулся, словно радуясь дармовщинке. Вот уж попируют. Поселится здесь на неделю, если подмога не припрется. Оставаться возле расщелины было нельзя. Взрыв, выстрелы, крики, да еще в ночном воздухе, в горах, все это разлеталось на километры. Сколько там до приюта? Утром, в крайнем случае, к полудню сюда прибудет взвод Редбулей с проверкой. С законников мы собрали неплохой дроп, оружие, экипировка, продукты, БК. Одних только бронежилетов взяли 4 штуки, а еще тактические пояса, разгрузки и прочее, прочее, прочее. Утащить это все с собой было нереально, тем более что гном без посторонней помощи передвигаться не мог. Пришлось сделать схрон. Воспользуемся мы им когда-нибудь или нет, вопрос другой, но не Редбулем же оставлять добро. С собой взяли только личное оружие, патроны и сухпай на 3 дня. Загрузили 2 ранца, один повесили на фломастера, второй взял я. До рассвета успели дойти до обводного шоссе. Много времени потратили на переправу через реку, слава богу, нашли брод. Гном совсем расклеился. Едва передвигал ноги, пришлось устраивать привал. Расположились в узкой балке, из подручных средств соорудили навес от солнца. До полудня отдыхали. Сквозь дрему я слышал, как по шоссе 2 раза проехала платформа. Уж не ремонтная ли бригада? Недалеко отсюда находился придорожный. По балке можно добраться до оврага, а там и до поселка рукой подать. Вполне подходящее место, чтобы устроить временный лагерь. Народ заходил туда редко, да и то, главным образом, сельсовет. По домам не шарился. Все, что было, давно вытащили. Надо бы сходить на разведку, посмотреть, как там дела обстоят. Я открыл глаза. Алиса спала, прижавшись к моему плечу. Будить ее не хотелось. Фломастер похрапывал. Гном дышал тяжело, с хрипами. Лицо мокрое. Похоже, у него лихорадка. Оживитель не помогал. Да, далеко мы с ним не уйдем. Так что идея насчет придорожного становилась более чем актуальной. Снова проехала платформа. Раскаталась. Осторожно, чтоб не потревожить Алису, я высвободил плечо и выбрался из-под навеса. На душе ерзало беспокойство. Наногранды ушли, ощущения притупились, но чувство чего-то нехорошего продолжало кружить голову. Я поднялся по склону. До обводного шоссе оставалось 200 метров. От балки его отделял худой перелесок. Я двинулся было вперед, но тут же остановился. На шоссе стояли Редбули. 3. Вели себя настороженно, словно искали кого-то или ждали. В груди засвербело сильнее. Повинуясь наитию, я прошел немного влево и у соседней рощицы увидел еще один отряд Редбулей. Этих было больше. Они вытянулись цепью и двигались медленно прямо на меня. Вряд ли ошибусь, если сделаю предположение, что искали нас. Пригнувшись, я побежал назад в балку, скатился по склону, тряхнул за плечо фломастера, начал срывать навес. «Что случилось?» — зевнула Алиса. «Облава!» «Что?» «Подъем! Нужно уходить!» Фломастер просек ситуацию мгновенно, ринулся собирать вещи. Алиса продолжала сидеть и хлопать глазами. Она хотела спать, а наша суета ее раздражала. Губы капризно подрагивали. «Девочка моя, приходи в себя!» Я присел перед ней на корточки. «Через 10 минут здесь будут Редбули!» «Откуда они взялись?» «Наверное, из анклава. Давай, давай, просыпайся! Пошумели мы ночью хорошо. У тебя еще остался оживитель. Гному совсем плохо». «Там в ранце, в кармашке». Я вытащил ингалятор, кинул ей на колени, сам снова взобрался по склону. Отчетливо услышал, как перекликаются Редбули на дороге. Из леса им отвечали, причем голоса доносились не из такого уж далека. Меж деревьев мелькали фигуры, трещали сучья под ногами, шелестели ветки. Насчет 10 минут я поторопился, тут не больше 5 осталось. Быстро спустился вниз. Алиса наконец-то сообразила, что спать сейчас не время, и принялась хлопотать над гномом. Фломастер уложил вещи в ранцы, скинул один на плечи, повернулся ко мне. «Что дальше, Дон?» После гибели Гвидона старшим в группе по негласному решению стал я. Нормально командовать мне уже доводилось, дело совсем не напряжное. Главное, не допускать сепаратизма, остальное суета. Я указал направление вдоль балки. «Идем по оврагу. Там осмотримся и решим, как быть дальше. Что с гномом?» «Идти может, но...» — покачала головой Алиса. Лицо гнома стало безжизненно синим. Губы запеклись, глаза слезились. Ему нужен отдых. Хорошая еда и капелька нанограндов. Из всего этого я не мог предложить ничего. Можно рискнуть и оставить его здесь, на милость врага, но насколько милостивы окажутся Редбули? Если уж они устроили облаву, злость в них должна клокотать. Возможно, я прав, и на охотничьей площадке мы действительно подстрелили Голикову, а за нее с нас Наташка шкуру спустит. Лучшая подруга, как-никак, да и за гвардейцев тоже. И ладно бы мы Мерзлого освободили, а то ведь впустую все. Потерпи, брат, придумай что-нибудь. Алиса и фломастер взяли гнома под руки, повели. Я подхватил ранец, оглянулся напоследок. Следов мы оставили много. Остатки навеса, сломанные ветки, примятая трава. С такими уликами даже следопыт не нужен, чтобы понять, кто здесь был и куда направился. До оврага шли больше часа. Балка вливалась в него, как ручеек в реку. Белые глиняные склоны частично заросли чернокленом, кривыми березками, рябиной. Дно укрывал колотый камень, сквозь который пробивалась к свету густая травянистая поросль. Я прошел к устью, остановился и поднял руку. Слева должен быть мост. Редбули наверняка выставили на нем охрану. Я высунулся из-за края. А, так и есть. Двое стояли по центру. У одного бинокль. Стоит войти во враг, и нас тут же заметят. «Ну?» — спросил снайпер. Я покачал головой. «Без шума не пройдем, там двое». И сзади взвод. «Все, финиш!» — фломастер скрипнул зубами. «Парни, оставьте меня!» — прошептал гном. Говорил он с трудом, голос дрожал, и из глаз непрерывно текли слезы. Но он крепился и даже пытался улыбаться. «Что в самом деле? И меня мучаете, и себя. А Редбули меня подлечат». «И посадят», — закончил за него фломастер. «Лет на 40. Выйдешь дряхлым стариком, если до этого тобой какую-нибудь тварь не накормят». «Не станут его лечить», — серьезным тоном проговорила Алиса. «Добьют. Прямо здесь». «Тогда... последний бой!» — с пафосом воскликнул фломастер и вскинул винтовку. «Патроны есть! Желание биться до конца тоже!» «Успокойся!» — осадил я его. «Не будет никакого последнего боя. Как только нас обнаружат, обойдут по склонам и забросают гранатами. В отличие от всех прочих жителей территории, Редбули за деньгами не гонятся, у них фактор мести превалирует, в смысле перевешивает. Нас тупо уничтожат». Опровергать меня никто не стал. Деньги для Редбули никогда не были чем-то важным. А вот гибель своих товарищей они не простят никому. Хорошая позиция, уважаю. Жаль, в загоне по-другому. Я взглянул на Алису. Не хочу, чтобы она умирала. Не позволю. Да и самому помирать не с руки. «Меня ждет Кира. Она верит, что папа найдет ее, а расстраивать детей и лишать их надежды нельзя». Я открыл карту. по оврагу можно дойти до сотки, а при необходимости и до железной дороги, но так далеко нам не надо. Первоочередная задача — пристроить гнома в каком-нибудь безопасном уголке. Много ли таких в развале? Если делать все не спеша, то возможность найти таковой уголок есть, но на хвосте висят редбули. Вцепились они в нас крепко, не отпустят. Отрываться придется с кровью. На меня смотрели с надеждой, в том числе и Алиса. Пусть она и задавалась вопросом, кто из нас мужчина и защитник, но раньше он звучал риторически, без какой-либо обязаловки. Сейчас это поднялось до уровня жизни и смерти. Сейчас я реально должен становиться защитником. «Фло!» — окликнул я снайпера, самовольно сократив его позывной. «Там на мосту двое. Сможешь снять?» Фломастер не обиделся на мое сокращение, наоборот, воспринял его как нечто правильное. Он кивнул и, пригнувшись к земле, с минуту рассматривал мост. «Легко», — сообщил он. «Поднимусь чуть выше, по склону. Найду местечко поудобнее и отработаю». «Нормально. Тогда делаем так. Занимаешь позицию, мы выходим, ты их снимаешь и ждешь, пока мы не перейдем за мост. Прикрываешь нас, понял?» «Ясень пень. Если редбули подойдут раньше, чем ты свалишь, уходи на придорожный. Свяжемся по планшету, уточним, кто где находится, и обязательно пересечемся. Не вздумай погибнуть, ты мне нужен». Фломастер расплылся в улыбке. «Не подведу». Он растворился в зарослях черноклена и через 5 минут прислал сообщение. «На позиции!» Мы с Алисой подхватили гнома под руки, вышли из балки и двинулись к мосту. Редбули обалдели. Несколько секунд они смотрели на нас и не верили, что мы вот так запросто выперлись на них. Наконец один опомнился и вытащил планшет. За нашими спинами хлопнул выстрел. По оврагу он прокатился эхом, и я поморщился. Далеко будет слышно. Но иного выхода нет. Тело любителя планшетов перевалилось через перила и рухнуло на камни. Все. Теперь товарищ комиссар порвет нас однозначно. Какой это по счету труп на нашей совести? Хотя какая разница? Редбулем больше, редбулем меньше. Пусть Наташка сама их считает. У нас с ней с самого начала дружба не заладилась. А теперь уж точно не сложится. Снова раздался выстрел. Что стало со вторым «Редбулем», я не увидел. Мы уже приблизились к мосту настолько, что видны были только опоры и внутренняя сторона перекрытий. На опорах, что удивительно, красовались граффити. Кто-то шибко талантливый создал галерею тварей в готическом стиле и снабдил надписями на старославянском. Красиво. Жаль, времени нет рассмотреть все более внимательно и сделать несколько снимков. Гном начал виснуть на наших плечах. Весил он далеко за сотню. Вдвоем мы его не утащим. Алиса прыснула ему ингалятором. Лекарства уже почти не осталось. Большую часть его мы извели на малку, но гном все равно облизнулся, стряхнул головой и немного ожил. «Спасибо». «Молчи, не трать силы», — оборвала его Алиса. Через 10 минут нас догнал фломастер. Он сменил Алису, и мы пошли быстрее. Нужно выбираться. Во враге мы как в западне, но крутые склоны не позволяли подняться, тем более с раненым. Где-нибудь дальше обязательно будет подъем, а пока следовало торопиться. На мост въехала платформа. Мы резко присели и на корточках отползли в кусты. Из кузова посыпались редбули, один склонился, осмотрел труп. Выяснить, откуда стреляли, труда не составляло. Я надеялся, что в первую очередь они решат проверить овраг с той стороны моста. Надежда не подвела. Трое остались на месте, остальные бегом пересекли мост и растворились в чепыжнике. Я взял у фломастера винтовку и через оптику оглядел овраг. Из балки вышла еще одна группа в гимнастерках, не меньше полутора десятка человек. В прицел я поймал надутую рожу Плашкина. Лучшая рота анклава, другого и ожидать было сложно. Но наверняка Наташка одной ротой не обошлась, привлекла к облаве половину своей армии. Понять, что нам удалось просочиться в развал, много времени у них не займет. И вот тогда начнется настоящая охота. Хорошо, что нет коптеров, а то совсем хреново было бы. Прячась за кустами, за деревьями, приседая, оглядываясь, мы двинулись дальше. Впереди показался пешеходный мост. Узкая тонкая полоска, почти незаметная на фоне безоблачного неба. Судя по карте, до него не меньше 4 километров. За ним есть подъем. Однажды я воспользовался им, но 4 километра... Это очень много. Не дойдем. Редбули уже начали развертываться, что вполне логично, ибо им хватало людей, чтобы прочесать овраг в оба конца. И пойдут они не только низом. От моста вдоль оврага тянулся проспект. Здесь еще проще. Можно пустить платформу, которая будет действовать как оперативная группа, способная мгновенно отреагировать на любой выстрел в считанные минуты и добраться до места подозрительного шума. Справа я увидел здание резервной электростанции. Склон здесь был не такой уж и крутой, и, похоже, его частенько использовали для подъема и спуска во враг. Ради удобства даже выбили несколько ступеней в глине. Алиса первая заметила их и указала пальцем. «Дон, смотри!» Мы бросились к подъему. Гном вконец обессилел. Нам приходилось тащить его на себе. Он пытался помогать, сучил ногами, но вся эта помощь скорее мешала. На полпути нас заметили. С платформы ударил пулемет. Пули разметали кусты внизу и выбили пыль из склона. Расстояние было большое, 500 метров. Пулеметчик явно не ас. Бил длинными очередями, не делая поправок в прицеле. Это нас и спасло. Напрягаясь, мы втащили гнома на гребень и без передышки поволокли его к станции. Алиса уже стучала кулачками в дверь. «Откройте! Откройте!» Я облегченно выдохнул. «Все, выпутались. На станцию Редбули не сунутся, не их зона ответственности». Могут, конечно, стукануть в контору, и тогда приедут вараны, попытаются взять нас за шиворот. Но будем решать проблемы по мере их возникновения. Нас 4, есть оружие, БК, можно попытаться пройти через катакомбы. Тварь. Та самая тварь, которая едва не растерзала меня в прошлый раз. Не факт, что мы столкнемся с ней, НДИ. Опять же нас 4, ладно, вычтем гнома 3. 3 калаша мы точно этого мутанта угомоним, будь он хоть 8 раз ревуном. Эх, дозы не хватает. Алиса все еще колотилась в дверь. «Откройте!» Не открывали. Уснули, что ли? Нет. В двери открылось смотровое окошко. «Алиса Вячеславовна!» Задрожал писклявый голосок. «Открывай! Не могу, простите!» «Меня сами знаете. Вы же во всех списках!» Я сунулся к окошку. «Слушай, дай хотя бы тележку какую-нибудь, у нас раненый!» «Нет у меня тележки! Простите, Алиса Вячеславовна!» Окошко захлопнулось. «Сука! Чтоб тебе вместе с этой станцией разорвало, чтоб у вас уголь кончился, чтоб электричество в землю ушло и никогда не вернулось!» Я саданул в дверь плечом. Крепкое, не высажу. Можно расхерачить из автомата, но за ней еще одна, уже железная, бесполезна. Тогда необходимо успокоиться. Нервы сейчас не помогут. Уходим во дворы. Алиса, помнишь высотку, где я тощего завалил? За депо? Она самая. Тащите гнома туда. Как хотите, но должны дотащить. А ты... Повожу Редбули по развалу. Я выдохнул. Если все обойдется, свяжусь по планшету и, в общем, увидимся. Алиса подалась ко мне, обняла. Одна секунда, две, три. Стоять бы так вечно, сжимать друг друга в объятиях. Любить надо, а не воевать, детей растить. Я взял Алису за плечи, силой оторвал от себя. Она попыталась улыбнуться. Не получилось. Глаза повлажнели, и чтобы скрыть слезы, развернулась и побежала к фломастеру. Я не стал смотреть им вслед и провожать взглядом. Расчувствовался что-то. Нельзя так, тем более перед боем. Взял себя в руки, вздохнул, выдохнул, сосчитал до 10, заталкивая чувства глубже в себя. Итак, что мы имеем? Для начала большое количество Редбулей с огромным желанием отыметь меня по полной программе. Программа у них наверняка разнообразная. И что ей противопоставить, я пока не знаю. Это минус. Из плюсов. Автомат, 3 запасных магазина, 1000 патронов россыпью в ранце, несколько сухпаев, фляга с водой и нож. И еще огромное желание щелкнуть Наташку Куманцеву по носу, да так, чтобы гюшка закапала. Что ж, тогда приступим.